Так, что у нас там сегодня за число-то? 16 ноября сегодня, 2022 год. И у нас занятие для очной, видео и еще частично заочной. Так, у нас курс йога-сутра Патанджали. И мы сегодня с вами... По идее, так, да, если мы берем очку, разбираем с вами блок Швара Пранидхана. Вот. Рум-пум-пум. Но мы с вами давайте, конечно же, возьмем, как обычно, памятование. Будем вспоминать, что у нас было, контекст, как мы пришли к Швара Пранидхане. Вот. Угу. Так, может быть, у вас какие-то вопросы? Вопросы есть в целом пока вот там такие. Если нету, то будем тогда впоследствии все разбирать, что-то появится. Вопросов нету. Ну, отлично. Тогда давайте с вами... разбираться. Конечно же, нам еще раз, да, надо будет все вот это вот дело озвучить тезисно по блокам, о чем, чего, как мы, куда идем. Вот. И будем тогда с вами все остальное разбирать. У кого есть такое желание, старайтесь вот как можно больше проговаривать. Просто вы знаете, да, механизм. Чем больше говорите, вот, мозги напрягаете по этому поводу, тем лучше откладывается и понимается. Поэтому пользуйтесь. Ну, я могу, если никто не хочет. Хотя могу уступить. Меня слышно? Да, слышно. Ну, давайте, да, решайтесь, что там. Все давайте стараться говорить. Ну, хорошо, давайте я начну, может, кто-то продолжит. Угу. Итак, первый блок у нас посвящен основам. Собственно, чему посвящены все йога-сутры Патанджали. Он определяет, что есть йога, что это йога как цель. Когда зритель или пуруша достигает рассоединения с прокрити или со своими проявлениями. И йога как метод достижения этой цели, то есть прекращение деятельности сознания или, что мы знаем, как читабрити нирвах. Также здесь в последней сутре определяется, что все, что в других случаях, то есть когда происходит отождествление пуруши с прокрити, или по-другому мы это называем сам йога, это, ну, соответственно, все остальные состояния, в которых пребывает йоги. Каких состояниях пребывает? А, ну, соответственно, состояния их пять видов. Это мудха, кшипта, викшипта, экагра и ниродха. Вот ниродха – это как раз то состояние, про котором говорится в нирване. Те предыдущие состояния, они... ну, могут рассматриваться частично в качестве этапов движения к состоянию ниродха. Все состояния определяются сочетаниями гун. Это раджас, тамас и сатва. И в зависимости от преобладания какой-либо гуны, мы и будем наблюдать то или иное состояние. Самое первое состояние... и, скажем так, то состояние, в котором человек наименее контролирует свое сознание, это состояние мудха, в нем преобладает тамас. Следующее состояние кшипта, В принципе, контроля здесь не больше, чем в мухе, но здесь преобладает раджес, то есть оно такое более активное, беспокоенное, бегающее. Состояние викшипта – это уже состояние, в котором есть отдельная избирательность, то есть сознание может стабилизироваться на каком-либо объекте, но не длительное время, и, скажем так, не сильно человек этот процесс тоже может контролировать. То есть в какой-то определенный момент он может сфокусироваться, но это происходит, скажем так, не системно, не однонаправленно. Но считается, что состояние викшипты начинается йога, то есть уже будучи на этом состоянии, человек может начать практиковать йогу, может вообще заинтересоваться йогой. Экагра – это уже однонаправленность сознания, то есть когда сознание высвечивает какой-то определенный объект и удерживается на нем достаточное время. Экагра, в принципе, будет соответствовать, если мы будем рассматривать восьмеричный путь, состоянием харанатхьяны. Угу. Вот. Да, отлично. Спасибо, Тань. Давайте продолжит кто-то дальше. Друзья, у меня просто болею, у меня болит горло. Я хотела бы сегодня помолчать. С удовольствием на следующем занятии. Да, давай, отдыхай. Угу. У меня есть... Меня слышно? Да, давай, Марин. Есть разные типы вритти, есть загрязненные и незагрязненные вритти. И загрязненные ведут нас к страданиям, а незагрязненные, они ведут нас к удовольствию, но в конце нам желательно освободиться от всех вритти. И они могут быть одновременно и загрязненные вритти, и незагрязненные. Вот. И также существует познание, правильное познание на основе, ну, в общем, бывает ложное познание и Так, Марина подвисла, да, наверное, я так поняла. Марин, ты немножко подвисла, сказала, что бывает ложное познание и... Ложное и истинное познание. И это все как бы является тоже не истинно в прямом смысле, а правильное познание – это на основе умозаключений, а есть ложное познание, оно на основе неведения, которое на основе эгоизма, страсти, ненависти. Называется випария, но это тоже не в прямом смысле истина, а тоже на основе все деятельности сознания человека. Mm-hmm. Вот. И также существует викальпа. Викальпа – это воображение. То есть объект существует, мы можем его как-то узнавать, его суть на основе своего личного восприятие или интерпретации. Существует или не существует? Объект существует или... Где он существует? Ну, в реальности или где? При воображении. Так, Марина опять подвисла. Мы сейчас говорим про викальпу. Это объект существует в воображении. То есть кто-то нам... Кто-то нам что-то... Ага, Марин, говори. Да, объект может быть, но мы его ментально конструируем. Вот. Ну, может это... и не быть, правильно? Да, может и не быть. Mm-hmm. Ну, соответственно истинно, можем нам может что-то показаться. Вот, четвертое – это глубокий сон без сновидений, и пятое – это память. Ага, память нам нужна для того, чтобы мы могли делать практики сосредоточения. Вот, и... Так, хорошо, давайте, Марин, спасибо. Следующий, давайте, блок кто-нибудь. Ну, давайте я, Абхьяса и Вайрагья. Вообще прекращение мыслеформ или врити, они достигаются путем упорной практики и бесстрастия. Практика должна выполняться продолжительное время, вот, и она становится прочно укорененной, если выполняется длительное время, непрерывно и регулярно. И тут говорится с любовью, с радушием, с должным вниманием. Этот процесс длительный, да, не быстрый, и мы должны это осознавать и понимать, что нужно делать практику с преодолением влечения к чувственным объектам. Вот. Ну что это значит, отсутствие влечения, отвращения? Что мы должны эту практику делать честно, да, регулярно, и, соответственно, тогда мы будем постигать, ну, и разотождествляться со своими проявлениями. Вот это. Так, ну что-то немножко как-то в сторону здесь ушла. Что значит отсутствие влечения, отвращения? Не сказала немножко про другое. Ну вот, когда Пуруша пребывает в своей собственной форме, даже мы же разотождествляемся через практику со своими проявлениями. Так, да, ну а практично-то что делать? Как вайрагью применять? Как не проявлять влечение и как от чего-то не отвращаться? Ну, главное создать условия себе, чтобы не проявлять влечение и не отвращаться. Какие условия? Сосредоточение на практике. Устойчивое сосредоточение на практике и так, ну, может, кто-то добавит. Терпение, вера в практику, удовольствие от нее, выполнение с любовью, быть непоколебимым в практике и в жизни, и в удовольствии и страдании. Что это удовольствие? Так, хорошо, еще что-то кто-то добавит, может быть, по вайрагье? Ну, прежде всего, мне кажется, тут надо понимать, что вайрагью, даже Патанджали, он рассматривает в двух аспектах. Это есть вайрагья, которая относится непосредственно к, ну, скажем так, к практике и к пути, к методу достижения целей. Есть вайрагья как цель уже, где происходит уже даже отсутствует влечение даже к гунам. То есть это, в принципе, аналогично цели йоги. Так вот, здесь, наверное, можно больше поговорить о том, как практиковать вайрагью вот на этом базовом уровне, когда мы преодолеваем влечение к чувственным объектам. И прежде всего, наверное, понимать, что это нормально. То есть вот, что наш мозг, он устроен таким образом, что в нем действительно в большой степени рулит лимбическая система, которая толкает нас в сторону вот этих вот чувственных желаний, получать удовольствие от еды, от каких-то занятий, от секса, там, от получения новой информации, смены видов деятельности и так далее, и так далее. То есть все это, то, что удовлетворяет наши органы чувств, то, что удовлетворяет наш мозг в виде порции дофамина, которую мы получаем, вот именно это и вызывает привязанность. И если мы на начальном этапе хотя бы понимаем вообще, как это все работает, как это функционирует, как работает наш мозг, то мы можем отлавливать вот эти моменты и уже с ними работать. То есть, наверное, первый этап – это понимание, а второй этап – это уже какая-то непосредственная работа с теми привязанностями, которые мы у себя отловили. То есть, там, не знаю, я люблю сладкое, я работаю с тем, вот, как ограничить вот эту привязанность, как контролировать себя в потреблении сладкого. Ну и каждый человек здесь определяет свои собственные привязанности, потому что это сугубо индивидуальный процесс. Так, кто-то хотел что-то добавить, нет? Или как? Или мне показалось? Так, хорошо, да. Вайраги, ребята, реально... Вот, знаете, здесь такими мазками крупными вот это вот все дано, абхьясы и вайраги, вот, а это вот такие, ну, прям ключевые действительно моменты. И вот эти два момента, они должны будут сопровождаться на протяжении всего трактата, про какую бы практику, это я еще раз, да, напоминаю, про какую бы практику там ни говорилось, все будет подразумевать абхьясу и вайрагию в итоге. Вот. И смотрите, то есть еще раз, вот я вас на уровень вот нашего мозга, Таня здесь хорошо дополнила, верну, очень просто доходчиво на самом деле, ведь потому что вот эта вот вся фигня, про которую мы говорим в йоге, она реализуется, по сути, в нашем головном мозге, вот. Вот этот самый неведение, да, эгоизм, влечение, отвращение и так далее. Если, смотрите, брать, опять же, уровни, да, вот влечение, отвращение, это клеши, собственно, да, про которые мы будем говорить во второй главе. Неведение, эгоизм, влечение, отвращение, жажда жизни и страх смерти. Ну, влечение, жажда жизни и страх смерти – это, ну, как бы одно и то же. Вот, и если брать с вами, наш с вами уровень головного мозга, то вот эти вот последние клеши – жажда жизни, страх смерти, влечение, отвращение и эгоизм, по сути, это уровень. Хотя вот сейчас про эгоизм, да, немножечко пусть будет. Влечение, отвращение и жажда жизни, страх смерти – это уровень как раз подкорковых структур. Лимбическая система, средний мозг, продолговатый мозг, который отвечает за жизненно важные функции, вот, за реализацию наших основных потребностей – еда, размножение, власть или доминирование. Вот, и эгоизм, в принципе, он основан, ну, как бы вот на этом вот всем, да, то есть что такое эгоизм? Это сделать так, чтобы я был, да, как проявление, как тело, как, чтобы мои, грубо говоря, как бы потомки, да, как копии меня, да, моего эгоизма, они были. Вот. И неведение, в принципе, является основой того, что мы считаем себя всем этим. Вот. Считаем себя вот этими проявлениями, которые пытаются во что бы то ни стало быть, да, быть вот такими вот, какие, ну, какие они есть. Вот. И я еще раз хочу сделать акцент на том, как сейчас можно применить вайрагию вот, на данный момент. Казалось бы, что вообще нереальная штука, согласитесь. Отсутствие, да, влечения, отвращения. Вот если вы куда ни плюнете, вы понимаете, что это невозможно в принципе. Да, можно что-то за уши притянуть, натянуть маску и сказать, что вот, да, все, я теперь... не ем, да, там, не размножаюсь, ни к чему не стремлюсь, да, такое, как сказать, крайность, да, такая, пофигизм, то есть я на все забил, да, и как бы просто непонятно вообще, что делаю. Но мы должны прекрасно понимать, вспоминаем комментарии в ясы, Он приводит там такие чувственные объекты, как еда, питье, женщины, власть и, как он там назвал это, короче, знания основаны на традициях, что-то такое вот он говорит. Что это такое? Вот, по сути, мы сейчас с вами изучаем вот этот вот раздел, да, нам говорят отсутствие влечения и отвращения. Что делает наш эгоизм в это время? Он говорит, что все, я перестаю заниматься вот этими всякими чувственными какими-то делами и иду в йогу. И, по сути, наш же вот этот эгоизм, да, или лимбическая система начинает возвышать вот эту потребность доминирования, реализуя как бы отрицание наших биологических потребностей. Согласитесь, это есть такое. Можете даже за собой понаблюдать, как вы реагируете на людей, которые не занимаются йогой, которые, как бы, ну, там, может быть, переедают, да, там, слишком какую-то развязную жизнь ведут. Вот как вы по отношению к ним себя чувствуете, да? Да он там, блин, вообще падший человек, да, как он может, да, у него там дети, он пьет, там курит, разгульно себя ведет и так далее. А я тут такой весь духовный, вот. Да я-то намного выше, да, его уровня, а у меня-то вот, да, я знаю, что такое вайраги, я знаю первый-второй принцип йоги, да, и у меня-то карма получше будет, чем у него. И наш эгоизм же здесь же и начинает проявляться. Он берет это знание и использует себе на благо. В трактате-то сказали, да, что мы получим истинное знание, да, и, может быть, там когда-то еще и Ананда, да, на горизонте появится. И он такой, класс, ладно, есть не будем, да, обжираться не будем, размножаться тоже не будем, но вот знание я-то получу, да. И я-то разбираюсь в тексте, да, йога-сутра Патанджали, а кто-то вообще про него не знает, про этот текст. И тоже вот это вот все вот такое вот поднимается, и оно очень такое тонкое, незаметное, фоново где-то существует, вот. И проявляется как такое, знаете, как надменное такое состояние, возвышенное такое, вот доминирование, да, конкретное. То есть, действительно, с едой, с питьей, с размножением еще как-то более-менее нормально, да, понятно, что я от этого могу отказаться. А вот с доминированием на самом деле все очень сложно. Мы можем очень тонко и изощренно пытаться быть доминантными даже через самые какие-то возвышенные системы, которые, казалось бы, вообще против этого. Вот. И действительно, все эти биологические задачи, да, вот про которые мы говорим, они могут принимать самые разные формы поведения. И даже через отрицание самих же себя. Да? Вот я вегетарианец, не ем мясо. Да? Да я брахмачарин, да, я там не кончаю, да, сексом не занимаюсь. Что внутри просыпается, что я всемогущий, да, вот он я, крутой и великолепный, любите меня. Или я, да, сам от себя офигеваю, какой я крутой. Вот, так что здесь вообще реально быть очень начеку надо быть. Не так все просто, то есть недостаточно взять просто вот это вот все покромсать. Будет проявляться эта обезьяна и брать бразды правления за самое вообще тонкое, где бы вы казалось бы, что этого не должно быть. Вот, и поэтому, что здесь, еще раз я хочу вам напомнить, рубить просто так это не получится. Нужно просто взять эту обезьяну в оборот, да, и использовать на свое благо. Да, отлично, действительно, это мотивация быть, как бы, те же самые сверхспособности, да, вот нам йога-сутра говорит, ты получишь сверхспособности. На каком-то этапе, может быть, и классно, что они будут мотивацией, потому что ваша практика тогда будет устойчивая и упорная, да, и с любовью вы будете делать, потому что вы знаете, что вы плюшку за это получите. Вот. Но рано или поздно от этих плюшек нужно будет отказаться. И вот если уже, когда этап подойдет, от них отказываться мы не сможем это сделать, вот, а мы не сможем, если мы изначально не будем вообще в целом ориентированы на такую цельную, да, вайрагью, то конечно, тяжело будет, и мы будем очень сильно завязнем. Почему? Потому что, опять же, вот это вот проявление там сверхспособности, это намного сильнее, чем какая бы ни была бы власть, да, на уровне иерархии, да, в популяции, в которой мы находимся, сколько бы у нас денег не было, и сколько бы еды у нас не было, и жен там, мужей. Вот, это гораздо сильнее, то есть отказаться от этого будет очень тяжело. Вот, опять же, если у нас более-менее еще вот на уровне еды, да, и размножения мы как-то особо не нарушаем первый, второй принцип йоги, да, мы можем соблюдать какую-то диету, мы можем не направо и налево не размножаться, да, грубо говоря, то есть, ну, как бы у нас есть муж, долг выполняем, там, или жена, очень хорошо. А вот на уровне доминирования мы сплошь и рядом проваливаем вайрагью. Почему? Потому что вот на чем мы можем застревать? Допустим, отстаивание своих каких-то, знаете, взглядов. Да? Вот тебе кто-нибудь говорит, что он думает по-другому. Что ты делаешь? Ты нет бы сказать, ну ладно, фиг с тобой, да, ну думаю вот так вот. Нет, мы начинаем навязывать, да, доказывать, что нет, я прав, да, вот так вот надо, не как ты думаешь. Хорошо, если это просто нейтральная территория, а если это, допустим, территория, да, вот где вы работаете, там действительно нужно договориться, как быть, вот. Там, конечно же, будет брать, ну, за живое очень сильно. То есть, допустим, один говорит, что надо вот так вот, да, делать, а другой, вы, да, говорите, что надо вот так делать, а другой делает там прямо противоположное, да и еще плюс как бы всячески показывает, что ваша там идея, да, о том, как должно быть, несостоятельна. То есть прямо бьет реально там по вашему эго, да, и вы как бы, понятно, из-за дела болеете, да, и плюс еще и себя чувствуете, что вы ничего сделать не можете. Вот. И здесь никто не говорит, что не нужно отстаивать свои границы, да, никто не говорит, что не нужно защищать там свои права и так далее в плане кто-то, допустим, ворует у вас, да, телефон, а вы говорите, да ладно, фиг с ним, да, вайраги у меня, подумаешь там. Сейчас, секундочку, ребят. Вот, и, а вы говорите, да ладно, фиг с ним, у меня вайраги. Или, допустим, вы идете там по улице, да, на вас начинают нападать, вот, изнасиловать вас там хотят или еще чего-то, а вы думаете, да ладно, хрен с ним, не надо же, да, к телу привязываться. Пусть делают с ним, что хотят, имеют же право, я же не могу им запретить, все свободны там, грубо говоря. А, вот, и здесь мы просто должны понимать, что на уровне, пока мы не находимся на, ну, на таком уровне, когда мы можем вообще полностью отказаться от использования там своим телом или своего тела, или пока мы пользуемся едой, да, той же самой, или взаимодействуем с другими людьми, да, в плане того, там, выращиваем детей, воспитываем их и так далее, мы должны защищать свои права, да, но при этом вайраги тоже это можно использовать, то есть ее даже не, точ, не использовать, а воплощать ее. Каким образом? То есть, когда действительно наступает такая ситуация, когда вам нужно защищать свои границы, вы можете делать это слишком рьяно, да, и ваша, опять же, рассудочная часть головного мозга, она будет отключаться при этом. Почему? Вот чисто, да, физиология, вспоминаем. Когда активна слишком лимбическая система, а когда она активна? Когда, ну, допустим, вот то, что я, да, проговорила, стрессовая ситуация. Вот, по сути, все, что я описала, это стресс. То есть вы, на вас кто-то нападает, да, система безопасности кричит, караул, да, то есть там нас убивают, воруют что-то, или кто-то покушается на нашу идею, на какую-то концепцию, да, и говорит, что она несостоятельна, это туда же, это гораздо больнее, потому что мы социальные люди, да, и нам очень важно то, как мы выглядим в среде, в которой мы находимся. И вот эта вот иерархия, да, что я прав, да, доказать свою состоятельность, она намного больнее, чем, допустим, там, не съесть пирожное, да, там, каждый день, или не одеть там любую любимую шмотку, или там не получить какую-нибудь машину, или еще что-нибудь. Намного больнее, если вам сказали, что там вы не правы в чем-то. То есть я прав, а ты нет, да, ты дурак, там, я умный. Вот, и вот включается лимбическая система, которая паникует. А когда лимбическая система паникует, рассудочная деятельность просто напрочь отсутствует. Вот эти тормозные функции, они слабеют. И чем чаще мы находимся в состоянии истерики, да, доказывания своей правоты, вот, допустим, два человека спорят, кто прав, допустим, или пытается там доказать свою точку зрения какую-то, вот как-то так, доходит до истерики, да, бывает такое, что там ты ничего не понимаешь, да, то есть пытаешься как-то доказать вот это вот все, и уже тут все дело, да, летит и, может быть, на личности там переходит и так далее, вот, и чем чаще мы находимся в таких состояниях, тем слабее становится наша рассудочная деятельность, то есть лобная кора, да, вот, которая обладает тормозными вот этими функциями. Вот, и тогда, когда мы хотим, допустим, с вами позаниматься какой-нибудь практикой, да, там, сосредоточение или еще чего-нибудь, а мы просто элементарно не можем это сделать, потому что наша префронталка, она истощена, вот, и мы ее постоянно, ее деятельность таким образом рубим. Вот, и вот на бытовом таком уровне наша задача как бы не плацать, да хрен с ним, будь как будет свое дело, да, ну как в карма-йоге по типу того, потому что, по сути, вот, допустим, карма-йога, они тождественны. Вспоминайте, да, смысл карма-йоги? Делать что-то и не быть привязанным к результатам, да, грубо говоря. Как бы так не вовлеченно, что ли, при этом, да, вовлеченно, но не претендовать на плоды того, что ты делаешь. Вот, и действительно, когда вот это вот ощущение того, что мы не претендуем на плоды того, что мы делаем, сразу же хватка моментально уходит. Вот, то есть мы делаем что-то, потому что нужно делать. Например, нужно ухаживать за своим телом, да? Нужно его мыть, кормить, и желательно качественно. Да, нужно размножаться, мы против этого как бы не можем пойти. Да, мы должны тоже повышать свою иерархию в сообществе, в котором мы находимся, ну, потому что, опять же, это тоже выгодно для того, чтобы получить больше еды, да, и там лучше устроить свое потомство в том числе. Вот, но при этом на плоды вот этого всей нашей деятельности мы не претендуем. И вся засада начинается в том, что боль, да, и страдания начинаются из-за того, что мы себе представляем. А что я, да, за это получу? То есть, а будут ли, допустим, эти плюшки со мной всегда и так далее? Вот. Это касается, еще раз, и самых тонких моментов по отстаиванию своих идей, концепций и так далее. Вот. Это все очень улетучивается незаметно и быстро. Мы читаем, сначала кажется, о, прикольно, так, да, я понял. А как дело до дела доходит, мы сразу же впадаем в истерику и в панику и напрочь это забываем. Это, опять же, работа нашей лимбической системы. Вот. И нужно сделать так, чтобы рассудочная деятельность, да, была намного сильнее. А для этого мы должны ежедневно, просто буквально практически в каждом моменте пытаться найти вот этот вот мизерный элемент вайраги. Вот. Это непросто. Но по чуть-чуть нужно все это дело делать. Вот, так, значит, и мы с вами что сделали? Еще 17 и 18 про сознательное и про другое состояние сосредоточения проговорили, про методы. Давайте тоже это все вспомним, озвучим. Кто у нас там еще есть? Наталья есть еще. Наташ, расскажешь? Это я расскажу, я еще не говорила. Я просто долго не могла микрофон включить. Так, следующие сутры нам говорят о таких разных, разные этапы изменения сознания. Хотя здесь это говорится как разновидность сабиджи самадхи, но вообще, как я помню из прошлого занятия, это все-таки не самадхи еще. Вот. И первое – это витарка, когда у нас есть какая-то избирательность, когда у нас есть интерпретация своя, какая-то собственная. И здесь мы еще как бы находимся в заблуждении, в состоянии страдания. Следующее идет вечарка, это рассуждение. Это уже более тонкое и позитивное состояние. Негатив в этом состоянии уже уходит. Дальше ананда. Такой этап, когда мы испытываем уже блаженство, такое состояние беспричинной радости. И четвертый этап, ну или даже не этап, ну да, этап, это асмита. Это такое как бы состояние, просто ощущение, что я есть. Чувство своей личности, как здесь сказано. И после него уже идет анья. Это уровень сверхосознанности. Это его состояние как бы характеристики нет, это просто другое состояние. Его так назвали. Mm-hmm. В принципе, все, наверное, по этим. Так, а про Анью еще что можно сказать? Про Анью? Uh-huh. Ну, это уровень сверхсознательности. И как другое состояние, которое невозможно описать. Какое-то состояние, которое можно только ощутить, но описать его словами, как-то передать другим, его невозможно. Его как бы характеризовали как другое состояние просто. Так, а чем оно еще отличается? Не сказали, по-моему, или я не услышала? Чем отличается? Да, что там характеризуется, точнее, чем? Но оно находится как бы за пределами, оно за пределами. Ну да, помимо этого еще что? Следы остаются прошлых действий самскары в этом состоянии. Они еще все еще есть, поэтому, ну, это состояние не самадхи, да, оно иное, другое, но оно другое, вот так и называется. Еще в состоянии витарка и вичара это познание через фильтр нашего разума. То есть вот в этих состояниях еще есть интерпретации, правильно же я понимаю? Ну, я об этом сказала как раз, что есть интерпретация, да, верно. Когда мы еще как бы интерпретируем как какие-то там состояния, да, то есть мы их оцениваем со своего опыта. Так, хорошо. И следующий блок еще, что у нас там? И там уже метод достижения состояния анья. И их как бы есть два вида. Первый – это обусловлено существованием благодаря прошлым заслугам. То есть это, я так понимаю, уже такие воплощения, скорее всего, не материальные, это какие-то более духовные воплощения, которые находятся в этом состоянии изначально, да, благодаря каким-то, возможно, прошлым жизням. Вот. И второй вид – это уже обусловлено такими методами, посредством которого, значит, мы здесь используем истину, веру. То есть вера, допустим, в ту цель, куда мы стремимся. То есть обязательно должна быть вера у нас. Не просто там, да, мы практикуем, а постоянно как у нас должна быть цель и верить в эту цель. И отсюда уже идут вирья, смелость. То есть у нас должна быть смелость, сильная воля, стремление к этому. Дальше память. Память, наверное, думать, да, постоянно, вот как бы на заднем плане у нас должна быть всегда вот эта вот память о вере, да, о том, что мы верим во что-то высшее и об этом стремлении. И так, и для Хьяны это мудрость, да, состояние мудрости. Мила, можно вопрос Дине по этому? То есть мы говорим о том, что мы двигаемся к конечной цели, соблюдая хьясу и вайрагью. Но вот качества, которые здесь перечислены, они как бы, это характеристика человека, который идет по этому пути, который способствует движению по этому пути. То есть это как будто описание, в принципе, практики, но немножечко с другой стороны. Правильно я это понимаю? Ну да, можно. Ты имеешь в виду абхьясы, да? Ну да, то есть мы двигаемся по пути к нашей цели конечной, где там Пуруша распределяется с Пракрити. Двигаемся мы, используя абхьясу и вайрагью как основные методы. Да. Вот. А вот в этом блоке описываются вот эти шрадха, вирья, смрити и мудрость. Это значит, это некие качества человека, который идет по этому пути. То есть это не столько характеристики самой практики, сколько, наверное, характеристики склонности, что я не знаю, вот как ну, это? Да, можно так сказать. Ну, это качество практика, наверное, вот так да. Вот. Да, качество практики. Ведь здесь же нам вот говорится, что есть практики, которые как бы, ну, до этого, скорее всего, вот, обладали, да, всем этим. Ну, до этого, да, в каких-то жизнях они вот как бы пиликали, и вот сейчас, то есть по факту как бы берется определенный промежуток времени и говорится, вот как бы вы можете увидеть, да, таких-то практик, которые как бы, ну, как они увидеть, да, не существуют, которым ничего особо не надо делать, да, но как ничего не надо делать, прошлые заслуги, то есть они что-то там сделали, чтобы это иметь сейчас, вот. А есть мы, у которых нету прошлых заслуг, и вот вам тогда нужно развивать, быть такими, да, грубо говоря, обладать вот такими-то качествами, наверное, вот как так можно сказать. Угу. Вот. И получается, что обладая этими качествами, легче будет соблюдать вот ту абхьясу и вайрагью, которая требуется. Да, а можно так сказать, да. Угу. Да. Потому что ведь действительно, да, у нас есть действительно вера, да, куда мы идем, вот, то есть это, опять же, мотивация, да, наша. Без мотивации, ну, внутренней мотивации невозможно ничего. Вот, а вот эта внутренняя мотивация, мы говорили, я напомню, да, что она рождается все-таки из какого-то минимального опыта, который, ну, проблеск, да, вот какое-то ощущение. Ведь согласитесь, вы верите во что-то, где-то из-за того, что вы нащупали, что да, это так. И вы пытаетесь подтвердить для себя, что это так. Поэтому вы в это верите. То есть вера, она здесь не пустая такая какая-то, да? То есть это вот что-то тоже похожее на опыт какой-то. Когда-то вы, может быть, тоже в прошлых жизнях получили, поэтому вы сейчас стремитесь к этому, замотивированы этим, и вы верите в это. Скорее всего, так. Вот, и здесь, да, это такое... Одно другое рождает, есть вот это, есть, соответственно, энергичность, да, сильная воля и решимость. И я еще раз напомню, что вот это качество, оно крайне необходимо, потому что путь очень сложен, вот. Особенно, ну, как не особенно, да, вот в вайраге. Вы, если так внимательно поразмыслите, действительно, все наше человеческое поведение, оно биологично, по сути. Она заточена на вот это все. А нам здесь говорят, уйди от этого, от человечности вот этой вот такой, да, ну как человечность, это как бы не человечность, да, ну вот это вот обезьянья человечность такая, уйди от этого. То есть это И чтобы этому противостоять, нужно быть действительно очень замотивированным. Вот эту вот штуку иметь, шрадху. Она должна быть очень сильная, твердая вера. Потому что постоянно будут сбрасывать вас с коня. Вот, вы только на него забрались, а вас с него фигак и опять сбросили. И будет самое интересное, очень сильная такая, как сказать, склонность и желание бросить все это, потому что сложно, действительно. Почему сложно? Потому что, я еще раз, да, напомню, что удовлетворение потребностей вот этих вот всех обезьяньих таких, как, которых мы называем, да, человеческих, ну, животных, обезьяньих и так далее, они всегда поощряются очень щедро внутренними вот этими гормонами, да, нейромедиаторами удовольствия и наслаждения. Это раз. И мы всегда не прочь, да, просто пребывать в праздном забвении. Поваляться на диванчике, да, ничего там не поделать, как-то так забить на что-то, халяву схватить. Вот, это мы всегда за это. Если есть путь, где можно применить минимум усилий, мы всегда выберем этот путь. Вот будет выбор, да, иди вот так вот и иди так, мы всегда выберем самое меньшее сопротивление. Почему? Потому что тратится энергия, да, опять же, если мы говорим про что-то такое серьезное, где надо мозгами пораскинуть, вот, и то, что не касается, допустим, получения там банана, да, или самки, или повысить там свою значимость и так далее, вот, оно кажется менее соблазнительным. Вот, кажется, ну а зачем? Я-то рожден для того, чтобы создать копию себя, да, получить наслаждение от этой жизни, и все, гуляй, да, как бы. Все то, что не касается этого, нам кажется менее привлекательным. Вот. И поэтому, чтобы быть на плаву постоянно в этом менее привлекательном, да, либо мы должны сесть еще раз, да, на коня вот этого обезьяну, да, использовать его как мотиватор. Ну, получу, может быть, наслаждение, ну, буду красивее, может быть, ну, буду выносливей, да, мозги разовью, денег больше заработаю и так далее, да, вот она мотивация. А если вам скажут просто, ну, познать абсолют, а вы как бы и понятия не имеете, что за абсолют, может быть, там ничего прикольного-то нету, да? А здесь все родное и понятное, да, я буду лучше других, больше еды, больше денег, все знакомо и понятно. Вот. И плюс еще мы должны помнить всегда вот этот момент, что противостояние лимбической системы всегда очень затратная штука, неимоверно затратная, потому что это работа тормозных систем. Тормозные системы не совсем, знаете, качественно работают. Они только недавно эволюционно как бы возникли и очень гудят, шумят, да, тратят впустую много сил и энергии. Вот. Работа лимбической системы менее затратна, так еще и подкрепляется внутренними вот этими наркотиками, да, наслаждением. Вот. И поэтому соблазн все бросить, да, вот это вот, да зачем мне, да, держать какую-то дисциплину, а зачем мне там изучать себя, да, и смотреть себя же, да, проверять на честность, а где я действительно тянусь за бананом, да, а где действительно моя истинная мотивация там познать абсолюта. Никто не хочет быть честным, потому что у нас, опять же, внутренняя защита. Мало ли ты слишком умный, да, и вот эти вот все биологические задачи перестанешь выполнять, вот, или в минимальной степени их перестанешь выполнять, и ты просто-напросто не выживешь, да, не размножишься, и как бы на этом все закончится. Вот. И, грубо говоря, сам же наш мозг, по сути, да, он отдает все силы, можно так сказать, на избегание небиологичных форм поведения. В этом весь вообще прикол. То есть он заточен, да, на то, чтобы вот эту пелену одеть вам на глаза и сказать: все хорошо, успокойся, у тебя семья есть, дом, комфорт, деньги, не надо ничего делать, жизнь удалась. Вот. И, соответственно, предпочитает, можно так сказать, имитацию, да, раз уж увлекся духовной какой-то деятельностью, сымитируй ее, да, скажи себе, да, я занимаюсь духовной деятельностью, но при этом я точно имею такие же, грубо говоря, цели. Вот цели, с помощью духовной деятельности я стану лучше самкой, грубо говоря, да, буду больше денег зарабатывать, буду умнее и так далее. То есть имитация, там мозг наш очень умело это делает. Не так просто все. Это вот, знаете, я сколько вот это вот, ну, как бы немного, да, я не скажу, что я там, блин, всю жизнь занимаюсь, да, но там лет сколько уже, там, 15, это немного, в общем-то, да, но каждый раз, когда это все изучаешь, я на самом деле офигеваю, что мозг очень сложно обмануть. И, казалось бы, я вот в самом начале пути просто воздушные замки, да, розовые, там вот эти вот все такие облака, да, учителя, сейчас мы там духовностью будем заниматься, абсолют везде, а ни хрена подобного, да, я увидела, что я просто точно такая же биологическая машина, которая просто прикрылась духовными ценностями, а внутри-то точно такие же желания, да, я хочу быть лучше, я хочу развиваться, хочу, чтобы я лучше соображала. Хочу там есть еду, да, вкусную, хочу там семью и так далее, все то же самое осталось, да, хочу при этом абсолютно познать, а для чего, да, ну, для того, чтобы не страдать, вот и на весь разговор, понимаете, чтобы не страдать, вот, или там, допустим, мотивация, да, третий принцип йоги – давайте помогать другим. А мы же должны прекрасно понимать, что помощь другим тоже очень серьезно поощряется этими же самыми внутренними наркотиками. Помог другому, ты действительно тоже себя чувствуешь важнее. Да? Я, представляешь, какой я сильный, я помог тебе, да? Я-то намного сильнее, чем ты. Ты такой слабый, я тебе помог. Вот. Так что там... как бы маска на маске, внимательным нужно быть очень, вот, но при этом здесь как бы я не хочу, да, вам вот этим всем показать, что нужно опустить руки, ну и хрен с ним, да, все равно обезьяна берет с собой, свое берет, да, берет, но рано или поздно мы можем ее как бы так приручить, да, и вот этот вот такое взаимодействие сделать, то есть не тупое какое-то отсечение или потакание этому всему. Здесь должно быть тонкое взаимодействие. Рано или поздно кора, опять же, наша вот эта лобная, эволюционно может быть, да, так случится, что там масса, да, какая-то критическая наберется, которая будет развивать мозги вот в таком вот направлении, да, и вот эти тормозные системы будут гораздо сильнее, чем лимбические структуры, и вот эти биологические задачи не будут так сильно, может быть, там пронизывать все это дело, хотя мы должны прекрасно понимать, да, что не будь вот этой вот такого вот биологического контроля, даже тех же самых, да, лобных долей, мы бы с вами не выжили, потому что мы, ну, реально придурки. Да, то есть мы думаем, вот мы сейчас абсолют пойдем познавать, перестаем размножаться. Что этим мы делаем? Мы перестаем передавать свои гены. Эволюции просто-напросто не случается. То есть некому передавать эти развитые навыки, да, можно так сказать, гены. И, соответственно, на этом все заканчивается. Поэтому вот эти вот биологические задачи, их нужно уважать. Это очень важно. Мы таким образом, да, способствуем, можно так сказать, да, эволюции. То есть вот если бы наши предки не размножались, вот, и мы бы с вами не получили бы просто-напросто то тело, которое мы имеем. И поэтому это нужно уважать и поддерживать всячески, но не давать обезьяне слишком много праздно проводить время и тоже как-то пользоваться вот этим потенциалом, раз уж нам дали эти мозги, и учиться их использовать еще чего-то другого. Собственно, Вот, опять же, я про Савельева, да, его в книгах он про своих пишет, вот эволюция мозгов, я напомню, да, вот он говорит, что эволюционно лобные доли появились у женщин. Для чего? В первую очередь для решения репродуктивных задач. Не для того, чтобы, да, человечество стало лучше, да, и духовнее, а для того, чтобы наиболее эффективно пребывать в социуме, да, делиться, подавлять агрессию, делиться пищей с неродственными особами, вот, и заботиться о потомстве, о своем. Для этого нужны были лобные доли. Но по наследству эти лобные доли, да, передались мужчинам, и мужчины их стали использовать уже по другому назначению. Вот все, та цивилизация, которую мы видим, да, технологический прогресс и так далее, можно так сказать, благодаря мужчинам, да, возник. Ну, женщины, конечно же, тоже впоследствии подключились. Вот. И, конечно же, почему они так смогли сделать? Потому что у них не было такой жесткой задачи, как у женщин, да, вот у них есть беременность, репродуктивный вот этот возраст, когда они там постоянно беременеют, и плюс еще они долго должны, вынуждены держать у груди, да, ребенка, кормить его и воспитывать. Все-таки это больше женщина, по сути, делает. Вот. Мужчинам это не надо было делать, и у них потенциал, грубо говоря, высвободился для того, чтобы там воспользоваться этим, ну, в другом направлении. Вот, и вот как бы потихонечку это все дело развивалось, и сейчас мы тоже потихоньку, это не одна жизнь, да, это может быть реально там сотнями лет может происходить, что мозги разовьются, дай бог, до таких пределов, что мы можем, может быть, и как-то действительно контролировать все это дело и заниматься, ну, такими там, как, да, в кавычках, духовными делами, и вот, и так далее. Так что вирья просто ниоткуда не берется, вот, чтобы действительно вот эту вот сильную волю, решительность иметь, противостоять сильной вот этой структуре, которая просто, ну, миллионами лет эволюции, да, показывала свою состоятельность, чтобы ей противостоять, как-то или направлять ее в нужное русло, и чтобы она не мешала, нужно обладать очень мощной шрадхой и понимать, зачем мы все это делаем. Вот. Ну, а все остальное мы вот говорили здесь. И устремленность, в принципе, тоже это про то же. Вот, про вот это вот все. Вот, так, ну давайте теперь к Ишваре Пранидхане мы с вами перейдем. Начнем с вами здесь. Давайте с вами зачитаем логику. Давайте мы вспомним, как мы перешли. Нам сказали, вот есть два вот этих метода, да, для того, чтобы достичь Аньи. И нам предложили альтернативу Ишвара Пранидхана. Вот. Так, и теперь давайте почитаем с вами все вот эти сутры, с какой там у нас получается. И потом будем отдельно все дело разбирать. 23 и до конца. Давайте кто-нибудь. Давайте я начну. Угу. Так, значит, блок про... я могу кратко сказать вообще, про что блок? Или мы... Конечно, да, давай, как считаешь нужным, говори. Ну, мне кажется, что так будет просто понятнее, что вообще весь блок Ишвара Пранидхана, он посвящен, скажем так, третьему варианту достижения вот этого вот состояния, ну, можно сказать, состояния Ани или вообще более высоких состояний. И вначале дается самая первая сутра, это как раз переходная сутра от предыдущего блока, которая связывает предыдущий блок, и причем здесь вообще Ишвара. А далее описываются его характеристики Ишвары, и в конце дается метод, собственно, как практиковать Ишвару Пранидхану. И самый последний сутра – результат этой практики. Вот. А теперь, собственно, к сутрам. Сутра 23, Ишвара Пранидхана 2. Или же сосредоточение достигается вследствие упования на Ишвару. Или перевод Вивекананды, или преданностью Ишваре. Ну, собственно, здесь именно про то, что вот он, третий метод. Не знаю, что еще добавить. И здесь вот, смотрите, или, да, давайте вот на это все-таки обратим внимание. Альтернатива, да, то есть не связанная, в общем-то, с предыдущими вот этими вот двумя. А я, когда смотрела еще комментарии, которые Дмитрий Демин рассматривает, он немножко другие комментарии рассматривает института Кайвали, и он говорил про то, что вот это вот или, его можно трактовать по-разному, не только как или как отдельный метод, но как дополнение к тому методу, который до этого представлен. Конечно, можно, да, и мы увидим в дальнейшем с вами по тексту. Вот это в разделе, во-первых, крия-йоги. У нас есть там Ишвара Пранидхана, и мы увидим, что это далеко не или, да, но и тоже. Да и вообще, вот мы сейчас будем с вами вот разбирать все это, и мы увидим, что Ишвара Пранидхана не так проста. И я лично не знаю, как вот без вот этих вот моментов, про которые мы только что проговорили, вот Шрадха, Вирья и так далее, тоже практиковать Ишвара Пранидхану. Ведь если вы не верите в него, да, грубо говоря, у вас и все остальное не будет. То есть, по сути, это практически, ну, как бы качество для того, чтобы любую практику делать. И здесь вот как бы, ну, практика Ишвара Пранидханы, можно так сказать. Вот. Поэтому здесь, ну, как бы учитывая вот это или, да, оно похоже на то, что это самостоятельный метод, который вроде бы как бы вообще вот это не подразумевает, но по факту мы видим, что это качество вообще для любой практики. Вот, что бы там ни было, Швара, Пранидхана или еще чего-то. Так, давайте следующую сутры. Кто-нибудь другой давайте зачитаем. Давайте я. Ишвара есть особый пуруша, не затронутый аффектами, кармой, ее созреванием и скрытыми следствиями. Ишвара, верховный правитель, есть особый пуруша, непричастный страданию, следствию действий или желаний. Ну, тут я понимаю, как, ну, описывается, если с точки зрения аксиоматики, это абсолют, да? Что на него не действует никакая майя, он находится вне майи, и, ну, и карма, и аффекты тоже не действуют на него. Да, то есть как тут где-то я это как бы, как это, как же это говорится, что это вроде бы как бы пуруша, да, но он особый, да, то есть качество пуруша примерно то же самое, что и Ишвара, но разница вот в этом, в том, что здесь описано, что он, у него нету кармы, он не затронут аффектами. А аффекты, вспоминаем, неведение, эгоизм и прочее, да, то есть он не подвержен неведению, ну и, соответственно, влечения, отвращения нету, соответственно, карму он не плодит, да, и скрытыми вот этими следами кармы он тоже не обременен, вот. Так что вот такие дела здесь. Так, давайте мы дальше пойдем. Следующее. Семя всезнания в нем не имеет себе равных. В нем становится бесконечным то всеведение, которое в других... Всезнание в нем не имеет себе равных. Так, Марина, у тебя там немножко запаздывает, если что. Ага. Так, и о чем здесь вот эта речь с утра? О чем? Ну, что все знаниями обладает пуруша и всеведением. Ну, это как в аксиоматике, да, что мы обладаем, ну, там, что абсолют обладает сознанием, находится в состоянии ананды, ну, это, наверное, потом уже будет, в каком состоянии он находится, но обладает всеми знаниями. Да, все верно. Угу. Еще интересно сравнить комментарии Вьяса и Вивекананды. Вьяса говорит о знании, как о знании прошлого и будущего, а Вивекананда сравнивает сознание с отсутствием времени и пространства. Mm-hmm. Ну, примерно то же самое на самом деле, да, только другими словами. Ну, короче, да, Пуруша, как бы познание, ой, Пуруша, познание Ишвары, да, тождественно получению знания, вот истинного, про которое мы говорим. К которому мы стремимся, да, вот в самом начале, да, мы говорили про то, что есть истинное знание, вот, и вот оно тождественно познанию Пуруши. Ага, так, и далее, 26-е. Он учитель также и древних, ибо он не имеет временных различий. Он, будучи неограничен временем, есть наставник самых древних учителей. Но он учитель всех учителей, он обладает всезнаниями, и поэтому, ну вот, об этом. Угу. Угу. Так, и 27-я. Его вербальное выражение – священный слог «Ом». Выражающее его слово есть «Ом». Ну, это о том, что мантра «Ом», мантра творения Вселенной, самая первая мантра. Ну, или мне кажется, это можно рассматривать уже как непосредственную практику Ишвар Пранидхана. То есть можно рассматривать как метод практики, который Патанджали предлагает нам использовать непосредственно ежедневно, то есть практиковать. Да, но это вот у нас в какой? 28-й да. Сутре нам рецитация, говорит. Как это? Да. 28-й сутре, да, конкретную практику нам здесь дают. Йог практикует его рецитацию и сосредоточение на его объекте. Повторение его ом и размышление о его значении есть путь. Но это вот о практике мантра-йоги, когда мы повторяем много раз мантру ом. Угу. Да, вот так, 27-й сутре, да, давайте вернемся. Ну, в общем-то, хорошо, да, что аксиоматику вы прошли, помните это все дело. В общем-то, у нас фильм, помните, по мантра-йоге, там примерно вот про это все, да, говорил, что был абсолют. Он проявился с помощью звуковой вибрации аум, да, и так далее. Вот, и здесь, смотрите, получается, что нам дается конкретный метод, вот Ишвара Пранидхан, давайте мы вернемся, посмотрим, как переводится Пранидхана. Ну, Ишвара, да, это как бы абсолют, бог или кто там, вот. И Пранидхана, это один, опять же, из переводов, да, их там дофигища всяких. Старание, усилия, подчинение чьей-либо воле, применение, употребление, ну, как мы говорим, да, упование, допустим, на Ишвару, или, вот, ну, на самом деле, очень хорошее слово упование именно, вот, то есть подчинение, оно как бы такое больше негативное слово подчинение, а вот упование, оно такое в самый раз, вот. И смотрите, вот обычно, ну, метод бхакти-йоги, да, по сути, метод бхакти-йоги, признание того, что есть абсолют, и напомню, да, вот опять же тут у нас в комментариях Вьяса говорит об этом, о том, что в сангхе-йоге, то, на которой основана сама философия йоги, нету понятия абсолюта Ишвары, вот здесь оно появляется. И как бы метод подразумевает такого вообще признание того, что существует вот такая как бы незатронутая вот этой вот всей движухой, да, в которой мы находимся, взаимодействие с прокрити, что-то. вот, которые не подвержены, соответственно, если с прокрити, да, не взаимодействуют, нету неведения, нету кармы, нету аффектов и нету следов кармы. Вот, и вот это, учитывая, нам напомнили, да, что Ишвара проявился с помощью мантры ОМ, да, звука ОМ, и следующая сутра нам говорит о том, что, повторяя этот звук, мы можем как бы нащупать самого Ишвару. То есть это, знаете, как практика настройки на Ишвару. Учитывая, что он с помощью этого звука проявился, мы как бы настраиваемся на его волну. Это как поймать волну на радио, грубо говоря. Крутим, да, и определенную частоту пытаемся поймать. И вот это вот первая вибрация АУ, учитывая, что с помощью нее он проявился, повторяя ее, настраиваясь на этот звук, и еще плюс, как тут говорится, да, размышляя, размышляя, да, его значение или сосредоточение на нем, мы можем настроиться на него, на этого Ишвару. Вот. И есть такой, знаете, как на самом деле метод Ишвара Пранидхана, бхакти-йога, не такой простой. Казалось бы, ну какая-то фигня, да? Ну подумаешь, я понимаю, что абсолют есть. Ну подумаешь, там, аум, да, повторяй. Или как еще говорят, да, я посвящаю все свои плоды там абсолюту, Ишвару, уповая на него. Я понимаю, что все вокруг абсолют, как бы вот это вот еще сравниваю, да, с методом энергии, по типу того, что я отпускаю, да, ситуацию, там, как бы позволяю быть всему и так далее. Сложно на самом деле. Почему? Потому что можно уйти, ну, тоже вспоминайте, да, крайности, аксиоматика. Можно уйти вообще в ничего не делывание и похрюкивание такое, подвизгивание и так далее. Более того, можно очень серьезно, наоборот, наплодить кармы, да, негативной. Хорошо, если, допустим, мы попали в нужное, да, вот как говорится, авторитетное свидетельство, которое как бы, ну, нормально направило, там, Ишвара Пранидхана и все дела. Ну, вроде бы как абсолют. Да, но мы знаем очень много примеров, да, которые, каких-то там течений религиозных, да, которые там, типа, Бог и все дела там, и якобы ему там Бог, да, сказал, иди убей неверных, да, вот что-то вроде этого. Ну, там, конечно же, намного все сложнее, потому что есть большие минусы, да, потому что первый принцип йоги нарушается, и как бы там о нем понятия никто и не имеет по ходу дела. Но здесь есть, смотрите, какой нюанс, вот Ишвара. Ишвара – это что-то реально абстрактное, не зря нам тут несколько сутр, да, подведено к тому, что он вообще за пределами вот этого вот нашей с вами скотской, да, обезьяньей жизни, то есть нету взаимодействия с прокрити, где возможно вот это вот неведение, где возможно влечение, отвращение, страхи какие-то и так далее. Там этого в принципе нету, то есть он находится за пределами этого всего. И сама мантра ОМ, она тоже безличная, то есть Ишвара – это не личность, да, какая-то, вот, не божок какой-то, да, то есть это не Ганеша, не Шива, не Брахма, не Вишну, не Аллах, не Христос, никто из этого, да? То есть это реально какая-то абстрактная сущность, вот, из которой все произошло. И точно так же мантра ОМ, она абстрактная очень. И практика Ишвара Пранидхана, чем она хороша? Тем, что она исключает проявление вот этих вот наших обезьянных моментов при практике Ишвара Пранидхана. Каких? Обычно, когда мы, допустим, обращаемся к какому-нибудь богу, да, читая мантру, допустим, там, того же самого Ганеша или Лакшми, или тхумовать, или еще чего-нибудь, там есть конкретная цель. Защити меня, устрани препятствия, даруй богатство, там, благополучие или еще чего-то. То есть мы здесь видим, да, опять наши все лазейки, да, для обезьяны. Вот. Ну, только на духовном уровне, да, устрани препятствия, да, как бы, чтобы побыстрее там что-нибудь сделать, что-то вроде этого. То есть какая-то там есть конкретная такая утилитарная, да, цель, с которой мы обращаемся, с этой молитвой там, или вот, допустим, молитву, да, еще мантрами называют. Вот, по мне так, знаете, вот слово молитва, это действительно вот что-то типа «я молю, да, тебя там, дай мне здравие», да, вот что-то вроде этого, там, благополучие, пусть там я буду самым умным, вот что-то вроде такого. Здесь этого вообще просто нету, то есть здесь есть чистое обращение к чистому Ишваре, который вообще вот с этой вот всей движухой человеческой, да, в которой мы завязли, не связан никак. И в этом очень сильная эта практика, потому что мы напрямую пытаемся вырваться, да, просто как бы за пределы вот этого вот болота, в котором мы находимся. Вот. И мантра ум, она исключает, да, вот эти вот все такие утилитарные какие-то просьбы, что ли, вот с которыми мы обычно можем там кому-то обращаться. И если вы, допустим, читаете какие-то мантры, тоже вспомните, с какой мотивацией вы их читаете. Ну, смотря какая мантра, да, опять же, если она Лакшми, ну, ясен пень, да, что вы рассчитываете на получение богатства. Вот. Если она там Ганеша какая-нибудь, то вы тоже рассчитываете на устранение каких-то препятствий. Если это Гайатри мантра, мы знаем, да, что она очень приближена к мантре Ом. Вот, как бы такая, да, можно так сказать, попроще, да, чем мантра Ом, ну, в плане, потому что там уже есть какая-то конкретика, что, да, воплощение 4 целей жизни, там уже есть эта детализация, то есть, чтобы получить это, и потом я, ну, может быть, уже и к Ишваре, да, подойду. А вот мантра Ом, ну, как бы здесь, видите, нету такого, очень абстрактно. За пределами, знаете, как понимание, то есть там мозг клинит конкретно, клинит мозг, вот, и в этом плане очень классно, вот, потому что не за что зацепиться обезьяньему уму, да, и, но и сложнее в этом плане, потому что наша, опять же, обезьянка будет протестовать, типа, а что это я тут какую-то мантру Ом, да, читаю, непонятно вообще, к кому обращаюсь и кто, здесь, опять же, нужно иметь конкретную, четкую понимание вообще, кто такой Ишвара. А для этого нам и говорится, да, что он является воплощением того истинного знания, к которому мы стремимся. Если мы действительно заряжены этой мотивацией, то как бы все нормально будет. Мил, мне кажется, тут все-таки все равно обезьяний-то мозг, он может из мандриум-то тебе желание-то придумывать и цели, для чего он это читает. И наоборот, молитву может читать человек и полностью настолько в нее погружаться, что, в принципе, не понимая слов, обращаться вот так вот напрямую к абсолюту. Ну, то есть, на самом деле, можно рассматривать ом как нечто абстрактное и помогающее действительно практике. Но мне кажется, здесь больше от намерения и от самого... От самого практикующего больше зависит то, как он эту практику будет воплощать в жизнь. Конечно, да, безусловно. Но здесь, знаете, еще наверняка, ведь видите, вот в чем мантры классная тема, да, то есть вот тут как бы не зря, да, сказать, что повторение ом и плюс еще и размышление его значения, да, то есть не просто мантра ом, конечно, вот эта составляющая, она очень важна, вот, то есть понимать, да, что к кому мы обращаемся, и там, ну, действительно мозг клинит, начинает, но и прикол в том, что если мы это совмещаем, практика это будет рано или поздно работать так, что как бы вот эти вот всемизерные какие-то мотивации в процессе практики, они будут уходить, вот. И вот здесь вот нам, да, последняя сутра как раз говорит эффект постижение истинной сущности сознания и устранение препятствий. И еще где тут было... так, где же это было? Сознание, устранение препятствий. А, вот, идут еще, да, вот истинной сущности, перевел еще очень хороший перевод у Вивекананда. Приобретается наука интроспекции, умение смотреть внутрь. Вот, то есть таким образом, вот давайте разберемся, что такое внутрь. Опять же, вернемся к нашему головному мозгу. Ориентация лимбической системы наружу. Ориентация, когда мы практикуем вот это вот все, это прямо противоположное направление, да, от всех биологических задач лимбической системы. Это внутрь, да, возвращение к своему источнику. Вот. Ну и вот следующий пункт у нас, да, будет уничтожение препятствий. Это мы будем на следующем уже занятии с вами разговаривать. Вот. Так что такой метод, да. То есть, смотрите, это не просто, да, пускание каких-то там соплей, да, по поводу того, что там я как бы предаюсь абсолюту, да, вот там что-то какое-то такое, как бы так сказать, неподкрепленное, да, ничем. Тут, ну, очень глубок самообман может быть. Да, вот я практикую Ишвара Пранидхану. Ну, что ты сделал за день? А я посвятил все плоды Ишваре, да? Вот. И как бы я могу себя сколько угодно обманывать, что я там посвятил, съел пирожное, да, посвящаю тебе, да, Ишвара, там, пошел, там, своровал что-нибудь, Ишваре посвятил. Вот, здесь конкретная такая, да, практика именно, да, вот, допиликать именно до ощущения вот этого, кто такой Ишвара, и сама практика ОМ. Вот. И опять же, получается, что здесь Ишвара это объект нашей практики. Да. Если рассматривать вот этот вот весь восьмеричный путь, то, по идее, это ты должен настолько отождествиться и слиться с ним, что ничего другого вокруг больше не существует. Ну, то есть, когда вот это себе представляешь, об этом еще очень хорошо, мы когда Шивананду проходили, вот Шивананда об этом очень хорошо в медитациях пишет, то есть там такие, настолько ты должен быть поглощен этой практикой Ишвара Пранидхана, настолько вот в нее углублен, что действительно ничего другого вокруг не существует. Да, все верно. То есть это, знаете, ну, как бы в этом ее и сложность, да, что, казалось бы, как бы иногда, да, буду вспоминать про Ишвару, ну и фиг с ним. А тут действительно это вот метод бхакти, который подразумевает вообще, что ты, ну, пытаешься во всем, да, как бы увидеть, во всех действиях, что он как бы и как бы... Грубо говоря, вот тоже, я не помню, в каких-то таких вот писаниях, там, трактатах говорится, что как бы у Швара нету, да, или у Абсолюта нет других рук, кроме твоих, то есть он же, да, через тебя все это делает, то есть, грубо говоря, то есть там вот отсутствие полностью вот этого эгоизма должно быть, это реально очень сложная такая тема. Вот, и еще смотрите, здесь, конечно же, тоже, вот ты правильно, да, Тань, сказала, что это тоже не то, что практика тоже, да, сосредоточение, это действительно объект сосредоточения, да, то есть это конкретный объект. Мы должны прекрасно понимать, что тут вот этот, ну, практик, который это делает, он тоже вот эти все этапы проходит, про которые мы говорили. Витарка, Вичара, Ананда, Асмита. Вот. Ну, собственно, нам и говорится, да, что Анью можно достичь с помощью Ишвара Пранидхана, ну и понятное дело, что вот это вот все проходится тоже. Вот, я вам еще кину очень хорошие, надо было мне перед занятием эту книжку найти, вот, потом я вам кину вырезку, сфотографирую или, не знаю, напишу из размышлений Рамакришны, что ли, он же там великий бхакти-йог, да, и у него очень классные есть всякие вот эти вот моменты, да, на тему бхакти, то есть как это практиковать. И там такие очень высказывания, которые прям в точку, да, и которые действительно направляют, да, ум так, как надо, чтобы ты понял вообще, что такое бхакти, то есть это непросто на самом деле. Вот, так, давайте мы, наверное, на этом с вами закончим. Если у вас какие-то вопросы, дополнения, может быть, есть, говорите. Так, пока вы думаете, ДЗ, значит, у нас с вами будет вот этот блок препятствия и вот этот блок, значит, какой у нас, с 30 по 40 с утра. То есть блок препятствий и блок устранения препятствий. Угу. Так, ну я вижу, что вопросов нету, ну и хорошо, пока. Еще появится, переварится, появится. Все, благодарю всех за участие. Очень классно, что все подключились. Аня молодец, хоть и болеет, все равно подключилась. Очень классно. Оля, тебя тоже рада видеть. Спасибо, Мила. Спасибо, Мила. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо, да. Всем до свидания. Пока.